Сообщив о награде, начальство тут же дало понять, что иметь меня будут в хвост и гриву. Для начала придется пояснить, кому надо как делать костяные орудия, не оставляя секрет ни в семье, ни в клане. А когда меня выжмут, какие надо вердманы, придется уматывать на чужбину, изображая обиженного властью изгнанника, наверняка загребая жар своими руками для кого-то другого. Но в обмен идет статус младшего, если судить по размеру кулона, Хускарла Густава и власть, которую нельзя будет показывать, пока не прикажут. Знать, похоже, будут только компетентные товарищи, остальным не положено. Это очень сильно шло вразрез с моими планами, противоречило самой моей натуре, но при этом обещало место в иерархии, которое могло дать мне возможность в нужный момент повлиять на историю моего народа. Только вот Скалда про власть ни слова не сказала. Личная сила и верные боевые товарищи, верные боевые товарищи и личная сила, вот что мне нужно. А еще свобода быть собой, без которой нельзя пройти своим собственным путем, потому что будешь обречен вечно преследовать чужие цели. К будущему из прошлого ведут многие колеи, и одна из таких – это мой характер, который провидица не могла не учитывать в своем предсказании. Да и будь все хорошо, Гринольф бы имел куда более веселую морду, а он явно жалеет, что ему не дали переговорить со мной заранее. Так что я, не меняя выражения лица, проговорил: взял бы око, не стал бы задерживаться, только я его не трогал. Ингольф на несколько секунд аж замолчал, переваривая мой отказ войти в их глазастый кружок по интересам, а затем с смесью нечитаемых эмоций произнес: ты думаешь, я тебе вместо награды наказания выдать не могу, щенок? Я думаю, меня великий конунг уже наказал, а новых грехов за мной нет. Или хочешь сказать, что Густаву Клауссону и его голосу плевать на справедливость? Ответил я, чувствуя, как по спине сбежала предательская капля пота. По тонкому льду иду и дергаю за усы дядю, который мне ударом кулака башку проломить может, не вставая с сундука, на котором зад примостил. Плохо за своими грехами смотришь, в отличие от нас. Именем великого конунга, за неоднократные визиты в Ассанхе и Мальвгир, прозвищем Белый Ворон, приговаривается к продлению изгнания на 10 лет. Да не ступит его нога на родную землю, да не бороздит более его драккар родные воды, да не пристанет он ни к берегу, ни к причалу. Слово сказано и слово услышано, припечатал Ингольф, ужесточив мое продленное изгнание и напомнив, что докопаться можно и до столба, было бы желание, а уж до того, как я наказание Густава отбывал и подавно. Формально я на Ассанской землице и правда не был, не сходя на нее, а потому казнить меня нельзя, но к родне каждый год наведывался, а потому срок можно обновить, ужесточив условия, хотел с тобой по-хорошему, а теперь пеняй на себя. Зато все как ты предлагал, Гуди, ваш клан имеет веский повод обидеться на нашего правителя, и никто, кроме молодого дурака, не пострадал. Сигурду сам все объяснишь. Сказав это, особист местного разлива допил медовуху, показав, что тут в общем ничего личного нет, и я сам дурак, поставил кружку на стол и покинул наше общество, забрав цацку, которая так и не стала моей. Я слегка выдохнул, а Хускарл Сигурда произнес: молодец, что отказался. Только ты помягче, он ведь мог и злость затаить. Куда уж тут, млять, помягче, проворчал я, приложившись к кружке с хмельным напитком, а потом налив в раз опустевшую емкость из бочонка. В конце концов, я ворон, а не пес, по команде за палкой бегать не умею. Тоже верно, хмыкнул учитель, заметно расслабившись и тоже подставив кружку. Что теперь делать, думаешь? Переезжать и делать это со всей серьезностью, хмуро заметил я, уже собрался в Ландсби сесть, а тут такое дерьмо. Хердманы не могут долго не зимовать со своими женщинами, нужно какое-то место, где мы сможем жить следующие 10 лет. Ну, с Ландсби вопрос решаемый. Лови, фыркнул Гуди и кинул мне какой-то предмет, который я рефлекторно схватил в воздухе. Разжав ладони, посмотрев на рубиновый медвежий коготь на шнурке, я вопросительно глянул на Хускарла, и тот пояснил: у драконов глаза Одина, а у медведя когти, и твое право на Ландсби в будущем, если дурить не будешь. Хитрая ж ты задница, беззлобно усмехнулся я, на всякий случай кладя украшение, от которого тянуло магией, на стол, хотя уже понимал, к чему дело идет. Зато и держит, вернул мне ухмылку Хускарл, сцепив на секунду перед собой на столе указательные пальцы так, что они стали слегка напоминать двух змей, что сплетись на амулете, что я таскаю на груди. «Вам-то что от меня понадобилось?» — поинтересовался я. «У нас аппетиты попроще», — сообщил он. «Ты уже привозишь из Фростхейма мифриловый сплав и арканит, Мы хотим, чтобы никому другому ты их не продавал. Ну и в случае чего отправился с конунгом в поход со своим хирдом, понятное дело, в обмен звания ярла и благоволения конунга на Ландсби. Моя семья кузнецы, напомнил я, переваривая информацию. Тут никаких вопросов, пусть берут столько, сколько смогут перековать. Мы и у них за достойную цену оружие с доспехами купим, просто впереди прочих, пожал плечами Гуди. Добро, повторил я любимое словцо Гринольва, а что там с обиженным кланом? Если ты слаб, пусть твой враг думает, что ты силен, озвучил мой учитель часть одного из своих наставлений. А если силен, притворись слабым. Мы же, значится, будем в чужих глазах разобщенными после выходки Густава, пробормотал я. Чай верная опора трона, а нашего товарища вместо награды турнули в зашей практически на ровном месте. Фу так делать, плохой боярин. Не зря тебя учил, улыбнулся Гринольф, вновь приложившись к кружке. Чего брови хмуришь? Задачку вы на меня уговорились навесить уж больно тяжкую, проворчал я, прикидывая трудности, связанные с добычей фростхимского металла и основанием там постоянного поселения, а еще тихонько восхищаясь хитрозадостью наставника, который только что вывел на оперативный простор коня под видом пешки. Никто не знает истинных возможностей моих кораблей и того, как мы действуем на северном континенте. Во дворце конунга наверняка уверены, что поселение добытчиков на берегу будет целиком зависеть от привозных ресурсов, а оно не будет, и будет не на берегу. Ай да Гринольф, ай да сын собаки. Глава 18. Нет, рявкнул я, никаких нет тут быть не может, припечатал меня Гринольф своим фирменным тяжелым взглядом и тяжелой, давящей маной. Может, выбор есть всегда, не поддался я на его давление. Чай тоже с синьцами общаюсь, да и старик сам мне объяснял, что работать этот фокус может не только на ци, но и на волшебной силе. Понятное дело, что противодействовать умею и даже сам в состоянии кого-нибудь придавить к земле убийственным намерением. Я твой наставник, и ты сделаешь, как я скажу, встал Лассен в полный рост. Ты обучил меня и отпустил в свободный полет пред ликами богов и людей, поднялся на ноги и я, мне решать, рано значит отпустил. Ну да я из тебя дурь выбью и подробно разъясню, почему ты поступаешь, как идиот, перекраивая планы, отворачиваясь от клана, традиций предков и принципов, на которых стоит весь Ассанхейм. Понял, мальчишка, процедил старикан. Какая буква в слове «нет» у тебя затруднения вызывает, старикан? Вопросом на вопрос ответил я, глядя оппоненту в глаза и не отводя взора. Что случилось, пока я сюда шел? Раздался с трапа голос Тормода, который, похоже, не догадался тихонько развернуться, подняться наверх и подождать, пока мы не решим спорный вопрос. С ума твой брат сошел и решил не делиться с вердманами медведей зачарованием черепов, рыкнул Гринольф, который, видимо, уже видел в своих мечтах большие пушки на клановом флоте, о чем успел переговорить с компетентными товарищами из капища. А я тут раз и в позу встал, ставя под угрозу договоренности, хотя прежде знаниями был готов бесплатно делиться вообще со всеми, ратуя за свободный обмен и даже академию, где преподаватели не будут прятать друг от друга с учениками секреты волшебства. В общем, внезапный разворот моего мнения на 180 градусов мужика несколько вывел из себя, тем более что он подбивал клинья, ища варианты нарыть мне резерв вердманов по моей же собственной просьбе. Хорошо, Гуди уже ушел, наобещав мне чуть ли не кисельные реки с молочными берегами, и нашего конфликта не видел. Мы же с учителем остались обсуждать мои дальнейшие действия, вскоре сцепившись после его фразы о том, что кое-каким магическим секретом следует поделиться, а для возведения поселения во Фростхиме понадобится множество трелей. Только старикан, по традиции не имеющий права раскрыть мой магический секрет посторонним, даже зная его, похоже, в корне неверно понял мое возмущение, и я пояснил: да насрать мне на черепа, не жалко. Один йотун там без теоретической базы вердманы будут получать результат в половину хуже, а с ней даже мне сложно все рассчитать правильно, сами же трофеи не вечны. Ко мне все в итоге придут, чтоб новые добыл и расчертил, никуда не денутся. Что значит не вечны? Сбавила Сантон. То и значит, сейчас признаки разрушения едва заметны, не искал бы, так и не нашел, но долго с них не шмаляешь, дай боги на одну летнюю кампанию хватит, максимум две. Кость магических зверей штука крепкая, но это не арканит, развернуто обсказал я проблему, за которым если что опять к тебе, огладил старик бороду, так чего ты мне голову морочишь, а чего ты мне трели сватаешь, спросил я в ответ, опять садясь и доставая новую кружку, уже для Тормода, забыл, как я на этот вопрос смотрю, или кем мать моя была, дурень ты, хоть и умный, проворчал старик, тоже садясь на небольшой сундук. Надо все-таки обзавестись нормальной мебелью хотя бы в минимальном количестве, а то прям какое-то позорище, и друг друга лучше с учителем слушать, да, ну объясни мне, дураку, что не так, можно же родичей подтянуть, деньгами чая не обижу, проворчал я, разливая медовуху. Родная кровь тут действительно объективно была предпочтительнее хотя бы потому, что свои никому ничего не разболтают, ну по крайней мере раньше времени, а в месте моего постоянного жительства наверняка будет много магических, да и не только магических секретов. К тому же убежден, свободный человек на себя работает лучше, чем раб на хозяина из-под палки. И это даже не трогая субъективные причины, из-за которых мы с учителем друг на друга орали. «Нельзя», — мотнул Гринольф головой, — «и так по краю идем. Одно дело, что тебя столичный засранец наказал за дерзость и непочтительность, а Сигурд на такой поворот обиделся и ярлом сделал. Он тут выходит и тебя в обиду не дал, и за косаток вознаградил, и даже показал свою независимость с чувством справедливости. Мол, силенный страшен великий конунг, да правда дороже. На какое-то время все должны купиться на такую дымовую завесу. Понятное дело», — фыркнул я, уже зная планы больших дядей. «Им был нужен повод изобразить ссору. Я со своим отказом перейти на службу в вышестоящий отдел подходил почти идеально, даже не пришлось какой-нибудь спектакль устраивать с поединком столичного гостя и кого-то из Ярлов Сигурда по надуманной причине или еще что-то мутное мутить. Хотя, конечно, Гуди и учитель меня изначально планировали во Фростхейм вахтенным методом посылать. Впрочем, возможно, так и будет. Холодная зима на тропическом курорте, жаркое лето во льдах и отгрузка добытого к осень по пути на юг. Кстати, передавайте Сигурду мою сердечную благодарность. Но вопросы о родичах это не отменяет. Родичи не конунг медведей, им невместно за изгнанником идти и дела с ним иметь. Точнее, пойти-то можно, обратно вернуться нельзя до тех пор, пока твой срок не выйдет. Так себе радость для зрелых, семейных людей и честных трудяг, а для постройки нового поселения именно такие нужны. Молодежь-то твоя на месте сидеть не хочет, сам знаешь, им подвиги со славой и добычей подавай. Готовы даже с тобой незнамо где зимовать вдали от жинок, но не работать каменщиками, плотниками и землекопами от зори до зори. А трели разговор другой. Трели это отвратительно. Человеку не пристало владеть другим человеком, как собакой или вещью, проворчал я, по-прежнему в душе оставаясь частично землянином и, наверное, даже коммунистом, где-то очень глубоко в душе. Ну и как ты эту свою крепость строить хочешь? Силами одних хердманов все-таки, фыркнул учитель, приложившись к кружке. Мы с ним уже успели обсудить, что страж древа это, конечно, хорошо, но классический замок сильно лучше, а практически в шаговой доступности от оазиса тепла город эльфов, полный строительного материала, только здание разбирай. Можно хоть еще один город отгрохать в комфортной температуре, где найдется место всему от домов до тех же теплиц, надо лишь рабочих хорошо охранять, так никто из них, насколько я помню, не зодчий по камню. Большой дом сладит, да тот кривым выйдет и на тебя волком начнут смотреть. Магией подправлю, буркнул я, хотя и понимал грядущие проблемы. Мы не южные рыцари, которым работать вместо сервов жуткое западло и вообще позор, но свои заморочки есть и у нашего воинского сословия. Все магией не сделаешь, она не всемогуща, проворчал куда более опытный волшебник. Ну вот что ты уперся. Тебе ж под нож после строительства никто не говорит рабов пускать. Останутся жить под защитой твоего херда. Тем более ты их не впроголодь держать не будешь, не издеваться. Да и другим не дашь. А поселение из одних только воинов это нонсенс. Еще радоваться будут, что к такому господину попали, поддакнул Тормод, тоже хлебнув. Тебе ли не знать, что есть варианты хуже. В тех же вольных городах и Синьской империи трелей бывает дикими зверьми травит толпе на потеху. Да их маги на невольниках эксперименты ставят. Это повод придать такие места огню и мечу, а не положить денег в карман их жителей, отозвался я, размышляя. В словах брата был резон, но они мне все равно не нравились. Если выкупить рабов у того, кто их продает и дать им свободу, то в мире очень недолго будет меньше рабов. Спрос порождает предложение, таков закон рынка. В нашем случае он способствует долговому рабству, из которого южные аристократы торгуют сервами и просто набегом некоторых инициативных товарищей в поисках говорящих вещей. «Ну начинается», — проворчал Гринольф, — «раз так свербит, то собери через 10 лет поход и вырежи там всех господ, а сейчас надо сходить и добыть работников. Заодно изучишь оборону, йотун тебя возьми, тем более через те же 10 лет ты сможешь своей властью освободить всех своих трелей и пускай катится по домам. Если, конечно, решат уезжать от тебя, в чем я сомневаюсь, подсел мне на уши со второй стороны брательник, в конце концов те, кто хорошо, сытно и безопасно живет в рабство, попадают редко. Ты его заранее готовил? Пристально посмотрел я на наставника. Старикан меня в очередной раз удивил, порешав все во дворце конунга, наверняка договорившись с вердманами медведей о моей поддержке за очередной секрет и, возможно, слегка сманипулировав столичным гостем. Хотя последнее, конечно, не факт, тут уж скорее глазастый хотел сломать игру старику и гуди, но случайно сделал наоборот. Трудно играть, когда не знаешь целей противника. Да любому подобные вещи очевидны, проворчал наставник, а затем, видя мою скептическую реакцию на уж больно общую фразу, ответил предельно прямо: «Нет, не готовил». «Придется поверить», — буркнул я. «Гуди-то слово держать будет, его слово, это слово Сигурда. Ему деваться некуда», — улыбнулся старикан. «Сомневаешься? Слишком все благостно. Он мне уж больно много всего наобещал», — отозвался я. «Сулил Хускарл действительно немало. Уж Суртур с ним, с титулом Ярла, я им и так был во всем, кроме названия. Но, похоже, Сигурду действительно понравилась идея получить мифриловый сплав, сам мифрил и арканит в обход гномов, которые последнего вообще не имели. Магическая древесина также была интересна всем медведям, топорища на секиры из той же хрустальной березы выходили не хуже, чем магические посохи. А потому и ландсби мы прикроем, и денег тебе отсыплем, ежели что, и продовольствием поможем, и несколько кнаров для перевозки всего потребного хоть сегодня по сходной цене продадим, и вообще чуть какая проблема, так сразу обращайся. Опять же медвежий коготь и ярлство, ярлство и медвежий коготь. Но при этом задача хоть и непростая, а однако подразумевающая почти полную свободу действий, чего явно не было бы на службе великого конунга, и подталкивающая меня в сторону земли предков по линии матери. В общем, меня очень сильно грыз червячок сомнения, что-то во всем этом жу-жу-жу было неспроста, как уже говаривал один летающий медведь. А Винни Пухсон был мудрый, фигни никогда не нес. «Ну это по твоим меркам много, а на взгляд Сигурда пустяки», — фыркнул Гринольф, а потом хохотнул. «Взял бы глаз, лет через 20 вообще бы на такие мелочи внимания не обращал, и постоянно бегал по чужим поручениям», — мотнул головой я. «Понятное дело, что для великого конунга я мелкая сошка, пусть и кусачья, но у Густава в десятки раз больше кораблей, чем у меня, и ох как немало клановых вердманов, мои силы для него пшик, коль скоро он на моей возможности летать не знает. А я не собираюсь надевать на себя поводок или палить контору раньше времени, не для того Хидвигом становился, чтобы лишаться свободы. Вот уперся ты в нее сегодня», — махнул на меня рукой, как на безнадежно больного, Гринольф, — «и еще не так упрусь, а через 10 лет действительно на вольные города не пограбить схожу, так просто сжечь с воздуха там центральные кварталы», — фыркнул я, внутренне примиряясь с мыслью, что рабов все-таки, видимо, придется купить, но по крайней мере это шанс сделать их свободными людьми. Не в моих силах сломать весь рабовладельческий строй, тут нужна личность калибра дедушки Ленина, другие новые общественные формации не приносит, но я хотя бы смогу повлиять на ситуацию локально. Уж это-то можно обещать самому себе, да и своему богу тоже, Лаки подобная шутка наверняка понравится. «Через 10 лет я с удовольствием составлю тебе компанию», — усмехнулся Тормод. «У тебя-то как дела?» — спросил я. «Меня опять из-за Санхейма вышвыривают, как видишь, так что только и сегодня поговорим. До заката отплыть надо». «О, у меня есть для тебя новости», — расплылся в улыбке молодой воин, начав сказ о своих подвигах. А они у Тормода действительно имели место быть. На юг его конунг с морскими змеями не отправил, велев выполнять союзнический долг на гномьих границах, с чем брат справился натурально великолепно. Духовный скачок оказался практически ультимативным оружием против горных троллей, которые начали умирать в почти товарных количествах. Тормод же обзавелся немалыми деньгами за трофей, отличной двуручной секирой работы подземных мастеров, а также грозной репутацией и ближним кругом соратников. Сигурду же он принес в дар кучу черепов-чудовищ, посватавшись тем самым к его племяннице. И наш глав-медведь не отказал, заодно доверив моему брату его собственный корабль в составе дружины. Стремительный карьерный рост, что и говорить, Тормот молодчина. Только его выбор невесты не одобряю, но то его жизнь, каждый тут должен выбирать по себе. К тому же этого упертого барана и так переубедить в чем-то тяжело, а уж переубеждать влюбленных юнцов это и вовсе мартышкин труд. Кстати, кроме всего вышеперечисленного, брата попросили побыть гонцом до меня, что он честно сделал, рассказав о интересе гномов к Арканиту. Однако тут бородатых коротышек ждал облом, теперь договариваться им придется с нашим конунгом, а на Сигурда где залезешь, там и слезешь. Они ему еще должны окажутся, как земля колхозу, причем в том числе за работу Тормода на границе. План-то по троллям он перевыполнил, и его даже тролли-убийцей теперь кличут или тролли-боем. Гринольф же в свою очередь поведал мне более подробную версию похода на косаток и предшествующих им событий, а также дальнейших планов высокого начальства. Собственно, на публику сейчас предполагалось изображать некоторые разброты и шатания от избыточной жестокости царя-батюшки, а на деле все, кому надо, понимали, что на эльфов мы скоро сходим. Последними, кто подвергался озвездюливанию за нехорошие дела в отношении ассанов, были синьцы, но за 50 с лишним лет южане, похоже, забыли, что мы и кто мы. Что ж, северные варвары не против обновить воспоминания и стяжать славу, хотя кто-то наверняка найдет не ее, а свою смерть, отправившись в Вальхаллу. Компетентные же товарищи, по-видимому, сейчас рыли носом землю в поисках мест, куда надо бить эльфов, чтоб вышло побольнее, а добыча была повкуснее. Война должна кормить сама себя как-никак. Я же больше думал о том, как нам вообще воевать в эльфийских лесах. Все-таки театр военных действий будет даже похуже какого-нибудь Вьетнама. А воевать мы будем, Сигурд наверняка позовет, а мне следует использовать войну по максимуму. Это идеальный момент, чтобы раскрыть летающие драккары во всей красе, применив их против ушастых. Правда, тут нам с Гринольвом пришлось изрядно сушить мозги, продумывая линию поведения. По всему выходило, что до войны еще пара лет, а может и все три. Раньше просто должным образом ассаны не подготовиться. И к этому сроку надо сделать так, чтобы у каждого надежного вердмана-медведей был свой летательный аппарат, иначе нас не поймут. Так что старикану предстояло поселиться на верфи Алавсанов, которые будут строить особые корабли для учеников моего наставника, их подопечных и просто добрых друзей Зеленого Волка. Новый вид оружия должен быть секретен, но применен сразу массово. Это позволит максимально использовать замешательство противника, который еще не имеет мер противодействия против новинки. А еще это сохранит множество медвежьих жизней, позволив взять максимум добычи. Мне же, помимо прочего, нужно подойти к войне с максимальным для молодого ярла авторитетом. Репутация у меня и так неплохая, все-таки косаток бил успешно, потери имел небольшие, удачей не обделен, как и добычей, опять же буду добывать материалы для брони и оружия, что дело уважаемое, но в идеале нужен был подвиг с его значимым подтверждением. Личий демон — это хорошо, но тут бабка надвое сказала, на словах мы все почти ровня Тору, а на деле все могло быть иначе. Прибили дринги гнилого вурдалака и мелкого беса, случайно взяли богата хабара, а потом растрезвонили, будто эпичные победы одержали. И мои мысли опять возвращались к дракону, с его черепушкой не поспоришь, это вот прям да, непрошибаемое подтверждение собственной крутости. И совсем идеально бы было пустить на ингредиенты красного засранца, который пожег флот морских змеев с нашими родичами заодно. Правда, было стрёмно, тут можно сходить за шерстью и вернуться стриженным. Или вообще не вернуться. А у меня жена молодая и ребенок скоро родится. Но хоть сыви, со слов Гринольва, все было в порядке. Беременность проходила нормально, она от перепадов настроения даже ни в кого не кидалась заклятиями, правда, старику приходилось ее время от времени гонять из лаборатории, чтоб излишне не усердствовала. Моя ненаглядная в порыве вдохновения после переписки с Бруни решила варить какой-то особый курс зелий для детей, которых в Ландсби скоро должно было стать очень много. А сейчас мой наставник манкировал своими обязанностями няньки, доверив дело остальным вельвам, что, на мой взгляд, было сделано зря. И Витам их наверняка уже самих запрягла работать. Как бы так ни вышло, что детишки первыми словами будут говорить не мама с папой, а колба и пробирка. Я же, будучи дожатый, окончательно убежден, что дешевая рабочая сила мне жизненно необходима, чтобы построить дом для своих будущих детишек, пил медовуху и раскидывал на столе руны, слушая рассказы родичей. «На что гадаешь?» — наконец спросил Гринольф. «На то, куда путь держать», — хмыкнул я. «Три самые отвратные клараки юга — это Ингрус, Авлам и Дарима. Не самые большие города, не самые крупные рабские торги, но зато больше всего боевых ям для трели и, по слухам, самые поганые нравы. Те, кого удастся там купить, и правда должны будут быть мне благодарны. Не самая умная мысль, покачал головой учитель, хватает мест, где найти нужный товар проще. Тебе ведь не просто невольники нужны, а в первую очередь строители. Я не за невольниками, я за людьми иду. В Дарима, Ансус, Кинас и Рейда, сами асы осветят путь к этой цели. Ты нагадал то, что сам хотел увидеть, ученик, фыркнул Гринольф, но спорить не стал. Мы и так сегодня друг на друга поорали вдоволь. Хердманы наверху, наверное, изрядно кирпичей отложили по этому поводу. Да и вердманы тоже, особенно ученики и учеников старика. Но хоть я пар выпустил и перебесился. Паршиво менять свои продуманные планы из-за новых обстоятельств. Паршиво проглатывать еще одно незаслуженное наказание. Однако пока что приходится смирять гордыню, потому что из разряда фигур в клуб игроком следует переходить строго в нужный момент. Дернешься раньше и выяснишь, как себя чувствует раздавленный чайник, не успевший стать паровозом. Упустишь время и обстоятельства, и тебя зажмут куда более опытные игроки, пользуясь тем, что их ресурсы обширнее. Так что пока что остается довериться рунам и идти закладывать будущие источники своего немагического могущества. Глава 19. Я стоял на носу Драккара и смотрел на приближающиеся скалы, укрывающие отнюдь не славный город Дарима. Хотя, обзывая его так, я несколько грешу против истины, все же об этой дыре в мире знало уж очень немало народа, а значит, некая слава у нее все-таки присутствовала. Просто с неприятным лично для меня душком. Город господ и город рабов, город яркого блеска и черного отчаяния, город тысячи удовольствий и целой бездны боли, вот что такое Дарима. Не берусь судить, сколько людских судеб переломало это место, но цифра без сомнений чертовски велика. Населенный пункт с обширным рабским торгом находился на побережье Срединного моря. Между лесами эльфов и степями орков весьма удачно для ушастых находилось Нагорье, не позволяющее зеленокожим сходить к ним в хороший набег, а горные племена аркоидов были довольно малочисленны и разобщены, доставляя ушастым не слишком большие проблемы. Но однако лезть к ним на север все-таки пытались. Случайно или нет, но несколько столетий назад в удобных бухтах, защищенных скалами от штормов, люди почти одновременно основали несколько вольных городов, которые стали для зеленокожих гораздо большим раздражителем, чем эльфийские леса. Однако, несмотря на усердные попытки, всех пришельцев с розовой кожей и железными шкурами местным горцам уничтожить не удалось. Люди хорошо умели строить укрепления, а море позволяло им в случае нужды оперативно подкидывать соседям как подмогу, так и продовольствие, если те оказывались в осаде. Тогда гоблинам, оркам и аграм, которых френолианцы тоже почитали за аркоидов, пришлось утереться, а потом и начать торговать, почти не безобразничая. Все-таки горцев хлебом не корми, а дай набег устроить, не на город, так на ферму или караван какой грабануть. В отсутствии людей они на постоянной основе так развлекались друг с другом, теперь же у гор появились новые жители, к которым пришлось относиться на общих основаниях, раз уж не получилось изгнать. Ну а в идеале убить мужчин и забрать себе все ценное имущество, включая женщин. Иллюзий о дикарях я не питал, но так или иначе разные виды, пусть не без накладок, успешно наладили торговлю, и в новые вольные города сначала потек ручеек рабов с зелеными и иногда серыми шкурами, благо агры были весьма сильными и выносливыми тружениками, если их сломать, а резаться между собой местные не прекратили. После этого слухи о том, что розовошкурые в горах дают за невольников хорошую цену, дошли до степи, и в уже разросшиеся города потянулись караваны, в том числе и с людьми, захваченными по ту сторону горного хребта в Бариваре и Ситране. Эти страны находились по разные берега Граны, реки, что берет свое начало в степи из подземных источников, если кочевники не врут, и течет через весь континент до самого Френолиона. Два выше названных государства и раньше более всего страдали от набегов зеленокожих, которые с некоторых пор стали ходить не столько за материальными ценностями, сколько именно за людьми, что творят и сегодня. Прежде люди нашего континента подобными делами брезговали, а синьские купцы все-таки посещали их нечасто, бывали года, когда они не появлялись вовсе, ведь сыны Великого Зеленого моря травы могли поднять оружие и на них, невольники же почему-то хотели жрать хотя бы раз в пару дней, и им требовалась охрана, что есть прямой убыток. Однако с некоторых пор точки сбыта стали стабильны, а узкоглазые получили возможность появляться там безбоязненно. Это стало рассветом здешних вольных городов, к которые изначально вроде бы основывались для освоения гор и их недр, а в итоге стали меккой рабовладения, тем более что бариварцы и ситроне не могли до них добраться. Нормального выхода в море бедолаги не имели, с запада горы, в которых армия сточится местных зеленокожих, с востока драконьи острова, а крылатые пи-повелители неба очень любят жечь корабли. Через Грану речной путь не близок, а людские государства с севера без энтузиазма относились к идее путешествия через уже их водную артерию экспедиционного корпуса, да и бойцов тяжело снимать с границы, степь-то не дремлет. Но тем не менее родичи тех, на кого одели ярмо, очень хотели пожать шеи работорговцам, да, а сами торгаши говорящими вещами последние пару столетий катались как сыр в масле, ведь все флаги в гости были к ним, как пелось в одной песне древней группы «Секрет». Только невинностью тут не пахло. Какие-то места, конечно, были поприличнее, туда даже бывало наведывались купцы и заинтересованные лица с южных берегов Граны в поисках угнанных в рабство родичей. А какие-то были как Дарима, выбранные мной не просто так. Здесь особо пышным цветом расцвели грязные вещи вроде бойцовых ям и домов подушек с детьми обоего пола, а также прочая дрянь. Некоторые не без оснований считали, что кроме прочего в подобных местах радостно гнездятся культы демонопоклонников, минимально маскируя покупку жертв для своих залитых кровью алтарей. Так что действительно можно сказать, что выкупая здесь людей из рабства, я их спасал. По крайней мере, моя совесть успокаивалась от мысли, что лучше отправиться куда угодно, чем стать лежалым товаром, быть выкупленным ланистой бойцовых ям и пойти на корм мантикоре или еще какой-нибудь кракозябре. А он их кракозябр тут хватало. Правящий класс здесь не слабо разросся и разжирел, впав в гедонизм. Гости приезжали не бедные и часто любящие острые развлечения, а выступления зверей на аренах являлись едва ли не самыми популярными из них. Хотя двуногие тут тоже бились активно, когда до первой крови, а когда строго насмерть. Но последние не так уж часто, профессиональные гладиаторы это все-таки дорогие боевые рабы, постоянно пускать их в расход убыточно. Зато мне аж с привкусом ностальгии припоминались бойцовские арены Синьской империи, там как ни крути все было гуда благолепнее, чем здесь. Под эти мысли мои корабли миновали узкое горлышко прохода в подковообразную бухту, окруженную пологими горами, которые не слишком сильно заслоняли свет солнца, позволяя радовать глаз приятным блеском белый мрамор ступенчатых пирамид в центре, украшенных многочисленными колоннами и статуями. Основатели города знали, где строиться, а их потомки, когда поселение разрослось, организовали себе внушительные резиденции, крепкие стены и поставили на входе в бухту две башни, которые напоминали мне об укреплениях Вадбарда. Только у гномов труба повыше, дым погуще и орудия посерьезнее, а еще порядка больше. Там таможня за башнями встречает, здесь же всем было как будто положить на мои 6 драккаров и 4 кнора, купленных по дешевке благодаря Гринольву и Гуди. Разработка даров Фростхейма была нужна клану, так что у меня был режим максимального благоприятствования, а у Конунга нужные корабли для перевозки живого груза. Правда, от команд пришлось отказаться, нефиг посторонним видеть все возможности наших ласточек с звериными черепами на носах. Обошлись тем, что распределили хердманов. Теперь две полные смены гребцов на каждом корабле не имелось, но данную проблему решала магия и буксирные концы, перекинутые на кнары с драккаров. Зайдя в бухту, я осмотрелся и велел парням притормозить, а сам направил свой драккар к подходящей группе свободных причалов, где нам должно было хватить места. Едва мы приблизились, как чернобородый мужик в белой челме и чем-то напоминающем не то римскую тогу, не то одеяние земных кришнаитов из-за оранжевого цвета, крикнул мне: «Да благословят духи предков ваш путь, воители севера. Вижу, вы нуждаетесь в месте для стоянки, а еще в теплых постелях и горячей еде», крикнул я в ответ, намекая, что с нас в принципе не только за причалы срубить можно, если не наглеть, сколько за 10 кораблей возьмешь. «По 10 золотых монет, достойнейший», отозвался он. «Это если до весны стоять будем», насмешливо крикнул я. О местных нравах мы были наслышаны, и мне прекрасно было известно, что не торговаться с этими южанами нельзя, особенно если они, млять, заламывают несусветную цену, как сейчас, но у тебя в принципе есть на нее деньги. Лохом считать будут и попытаются на твоем горбу ездить. Хотя это, наверное, касается всех южан во всех мирах, у нас на постсоветском пространстве такие же умники живут, но даже они меркнут рядом с южными итальянцами. Мне северные макаронники про них такого рассказали, что уши в трубочку заворачивались, наглые и ленивые обезьяны были еще одним из самых мягких определений. Потом, правда, южане под местное вино всякого рассказали о северянах, но это уже совсем другая история. «Побойся духов предков, за день!» Тем временем крикнул местный, картинно хватаясь за сердце и поминая своеобразных идолов здешней основной религии, но чувствуя мой настрой, как и положено хорошему торгашу, лишь в щедрости своей я готов взять 9,5 золотого серебром. ПФ, 5 серебряных, вот красная цена за все 10 причалов в день, безбожно занизил плату уже я, и не пугай меня своими предками, у меня есть собственные. Это не предложение, а попытка меня ограбить. Продолжил жестикулировать собеседник, 9 золотых монет и не медиком меньше. За такие деньги я тут лучше свой причал построю. Отбрил я его. Торг наш продолжался с полчаса, несколько раз челманосец делал вид, что более не желает со мной разговаривать и вообще уходит с причала. Несколько раз уже я давал команду разворачивать драккар веслами и идти искать другое место с не столь жадными торгашами. Мы призывали в свидетели небеса, предков и богов, ругались как две базарные бабы, но все-таки пришли к разумной цене. И должен заметить, что если местный козлина явно получил от процесса огромное удовольствие, то я был выжат как лимон и хотел кого-нибудь убить. Правда, спросил этого джава-храниру, как представился в процессе торга челманосец, не о ренах, а о ночлеге. Клянусь звездным небом, в гостинице моего троюродного дяди хватит места для всех твоих людей, а могучий Альфгир, воскликнул этот прощелыга. Уважаемый, ты мне лучше скажи, насколько на твой взгляд получится с ним получится сторговаться. Поинтересовался я у смуглолицего местного обитателя, только давай честно и без экивоков. Ну, по 7 серебряных монет за комнату на 5 отдать придется, повел он в воздухе рукой с усмешкой. Наверняка ведь занижает, сволочь, хотя цена и так не маленькая, за такой-то опт. Хирт у нас большой, а конкуренты у него есть, не из твоих родственников, поинтересовался я. Да зачем вам эти шакалы? Да не мельтеши ты руками, как птица крыльями, один хрен не взлетишь, прервал я его. Но если сможешь с каким-то из шакалов сговориться на меньший ценник, разницу в свой карман положишь. Но это со столом, а то еще начнет нам цены за жратву с вином задирать. Разницу с 9 монет, если с едой и вином, резко став серьезнее, ответил Джавахра. Не наглей, на 9 я сам договорюсь, фыркнул я. А ты, мы не знаем, сколько вы жрете и пьете, парировал он. 9 это последнее слово. Суртур с тобой, пусть будет 9, проворчал я, а потом зажег на ладони шаровую молнию, демонстрируя магию. Но нам должны понравиться условия, которые ты выторговал, а то я ведь уеду, как с делами закончу и вряд ли сюда вернусь. Уговор, поколебавшись несколько секунд и вероятно обдумав цены на снятие проклятий со сглазами, Неру фыркнул, протягивая мне руку. Уговор, мои предки не поймут, если я не щелкну сегодня по носу Нариндра. Ну вот и славно, отозвался я, погасив магию и пожав лапу местному обитателю. Через 1,5 часа мы уже сидели в гостинице этого самого Нариндра, уплетая за обе щеки ужин. Правда, прежде результатов переговоров ждать пришлось на кораблях, под задумчивые слова моего ученика о чем-то нехорошем в центре города, которые подтверждались рунами и лишний раз намекали, что место тут дрянь. Наш же прощелыга навешал соседу лапши на уши, не говоря о точном количестве гостей, и вроде как призвал его дать скидку, отплачивая добром за добро, потому как челманосец когда-то оказал ему какую-то услугу. Уж не знаю, что там было, но видать Джавахра не прогадал, став сильно богаче, а корчмарь смотрел на нас глазами еврея, потерявшего кошелек. Но кормил хорошо, видать клятву какую-то соседу дал. Тут все было как везде, слово держали лишь перед своими, обещания чужим всегда можно было обойти. Я вот тоже порой именем Лаки клялся, что у нас вообще-то говоря метафора обмана, и если южане ее не поняли, то они сами себе злобные буратины, их ведь честно предупреждали. Пока я думал о превратностях судьбы и глубине своего морального падения, дверь в обеденный зал открылась, и сюда вошла довольно колоритная компания. Молодой, русоволосый мужик под 2 метра ростом с короткой бородкой, одетый в тяжелый латный доспех, на массивных наплечниках которого была изображена книга света. За спиной у паладина церкви был закреплен здоровенный щит, на поясе имелся внушительных габаритов шестопер с золотистым кристаллом в центре, издававшим легкое свечение. За ним шла светловолосая монахиня в довольно богато украшенной вышивкой рясе, что указывало на ее не самое низкое положение в клире. Также я не мог не отметить выдающейся фигурой красивого, аристократичного лица девушки, которую, вероятно, как раз охранял воин церкви, возвращенный на рафинированной вере и ядреных эликсирах. Третьим был с виду скромный монах в простой рясе, перепоясанной веревкой, однако взгляд этот дядя имел подозрительно проницательный. Не Гринольф, конечно, но где-то его половинка. Впрочем, все трое внутренними энергиями обделены не были, а на нас посмотрели без особой приязни, но и без вражды. «Интересные гости в этой клараке бывают», — фыркнул Асмунд. «Не без этого. Хотя я слышал, что церковь святош в последнее время стала пытаться выкупать священнослужителей здесь. Орки их обычно не убивают, они рабов в пути могут лечить», — пожал я плечами. «И дорого берут за таких?» — приподнял бровь Ся. «Наверное, немало, как и за любых магов. Впрочем, это лучше у паладина с присными спросить», — фыркнул я, глядя на здоровяка. Он же в свою очередь будто ощутил мой взгляд, повернулся и хмуро спросил. «Нужно что-то, можно и так сказать», не отводя глаз ответил я. «Думаем, вот с парнями не для выкупа ли своих единоверцев вы в это забытое светом место заглянули. И если да, то не накручивают ли вам цену? Вы очень хорошо разбираетесь в работорговле», все так же держа морду невеселым кирпичом отозвался паладин. Тема рабства, по-видимому, ему удовольствия не доставляла, мы не нравились, но как бы он ни был крут, соотношение сил в просторном помещении было не в его пользу, тут ведь весь мой хир жрал, пусть без доспехов, но при оружии. Хочешь, не хочешь, а вежливость будешь соблюдать. Мы по крайней мере пообещали своим богам быть добрыми ко всем, кого купим здесь, и дать им стать вольноотпущенниками-лесингами, с усмешкой, контрастирующей с хмуростью собеседника, пожал я плечами. На удивление благородный поступок, произнес он. В конце будто хотел добавить для северного варвара, но сдержался. Разумный, сколько у тебя рабов, столько и врагов, как сказал один мудрец, хмыкнул я, а потом с улыбкой добавил, да вы присаживайтесь, еду с нами разделите, чай не обидим. Возражений не последовало, ребята потеснились, но за столом слово взял монах, спросив, что вы хотели нам предложить. Рад встретить разумных людей, хмыкнул я в ответ, судя по всему мозгу наших собеседников, уже определившись с планом. Звать-то вас как? Люк Рамфи, представился обладатель рясы, а потом повернулся к своим спутникам. Со мной брат Теренфорда и сестра Каила Венеди. Рад знакомству, кивнул я, меня кличут Эльфгиром Белым Вороном, этот здоровяк зовется Асмунд Рыжий Кот, а мелкие Ся Железнобокие и Альфбранд пока без прозвища. От него я чую тьму, пронзительно посмотрела на демоненка девушка, которая тут, похоже, была самой одаренной и чувствительной к энергиям. Ну так нос заткни, если даже вылеченные проклятия раздражают, фыркнул я, чем от моего ученика пахнет, вас не касается. Прошу простить мою спутницу, вклинился монах, пока явно напрягшийся латник чего-нибудь не ляпнул. Давайте вернемся к нашему вопросу. Да вопрос простой, проворчал я, уже слегка досадуя, что разговор вообще завязался. Кто ж знал, что девка такая подкованная? Альфбранд свою ауру шмастерски прятал. Торгашам не интересно задирать цены на тех, кого нужно выкупить вам, для нас. Мы купим, вы накинете десятую долю, все в выигрыше, включая бывших рабов, которые не останутся здесь, а поедут домой. Наживаться на подобном бесчестно. Все-таки влез в разговор воин бобра и света, повысив голос от избытка чувств. Так я и не настаиваю, осталось мне тут лишь пожать плечами, наше дело предложить. Наши согласиться, быстро ответил монах, строго глянув на двух других святош, а затем перевел взгляд на меня, но я попрошу держать выкупленных у себя. Нас и так видели вместе, это нехорошо, и придется отсюда съехать, а если поползут слухи, что вы помогаете, ценник будет завышенный для вас. Не проблема, кивнул я с ухмылкой, по деньгам за кормежку и охрану трилов сочтемся, мы много не заломим, а для дариманцев можно и спектаклю устроить, раз один из вас явно не прочь подраться, а миднолобы. Последнее уже предназначалось паладину, который переспросил, что ты имеешь в виду, варвар, я к вам со всей душой, а ты меня бесчестным человеком назвал, достаточно громко произнес я, трактирщик точно услышал, как и предыдущий возглас паладина, бери-ка свою колотушку и посмотрим, на чьей стороне сегодня боги. Ученик, тащи мой доспех. Идея хирдманам понравилась, и в их глазах зажегся огонек нездорового энтузиазма, да и святоши в целом ее также оценили. Правда, монах, кажется, агитировал Терина мне поддаться, что было обидно. С паладинами в бою я прежде ни разу не сходился, А тут был практически идеальный вариант проверить молодого, но явно талантливого воина церкви на прочность, ничем особо не рискуя, ведь деловой партнер противнику нужен живым и здоровым. Альфбранд же резко метнулся за моим снаряжением, и через пару минут я уже облачался в него в просторном дворе. Кто ж в здравом уме в доспехе жрать ходит? Ладно, Терин, он на службе и роль силового прикрытия в явно враждебном городе играет, но мне-то не было нужды изображать скорбного разума мамоновца, который даже в магазин за хлебом ходит в шлеме, бронике и со щитом. Правда, пока я оделся, нарисовались местные стражники, чем командир громко крикнул: «Стоять! Во имя духов предков, что тут происходит?» Тренировочный поединок с уважаемым паладином Терином, который слишком много думает о своей Дайотуна в благородной школе фехтования, фыркнул я, одев шлем на голову и застегнув ремень под подбородком. «Не стоит переживать, уважаемый», пробасил из-под забрала мой оппонент, «я просто продемонстрирую превосходство рыцарства над варварством, а потом северянин пойдет лечить больную голову вином. Я с моими людьми очень обижусь, уважаемый, если мне помешают поучить этого меднолобого манерам», фыркнул я, под слитное ворчание вооруженных хердманов. «Тренировочные поединки не запрещены, а вот убийство да, за это рубят головы и требуют штрафы», громко сказал страж порядка, но запрещать нам ничего не стал, лишь постращав. Тем более все знали, что тем, у кого деньги на штраф есть, не грозит ничего, кроме потери монет. «Ну и славно», — весело отозвался я, поворачиваясь к противнику, «готов, свет всегда со мной», — гаркнул он и ударил шестопером по щиту, окутываясь золотистой дымкой. «Предупреждаю, карты сугубо примерные и сырые, там даже не все соответствует сюжету, и однажды они обязательно доработаются», благо Валерий уже кое-что сделал в этом направлении, за что ему большое спасибо. Интерлюдия 3. Теренфорда призвал свет, покрывший его самого, а также оружие и броню золотистым пологом, и обозначил свою готовность к схватке с жадным северным дикарем. Его противник же лишь ухмыльнулся из-под шлема совы со стилизованными металлическими крыльями по бокам и произнес: «Ничего, сейчас я его немножко притушу, хус». Последний вырвавшийся из рта оппонента звук заставил, казалось, сам воздух мелко завибрировать, а потом ударить паладина будто молотом, сбивая с ног. Щит и покров света исправно защищали его от магии обычного оружия, но тут будто имело место что-то другое, Терина словно приложила сама окружающая действительность, а его ухищрения несколько спасовали. Конечно, пострадала в основном рыцарская гордость, травм он не получил, но и защищаться светом от чего-то подобного казалось столь же бессмысленным, как от разрушения дома, на крыше которого ты стоишь. Вроде и кости при падении не переломаешь, но если под ногами исчезнет опора, не всем дано зависнуть в воздухе подобно невесомому пуху. Собственно, воин церкви знал только о двух своих коллегах, которые могли призывать крылья из чистого света, грандери-странники и фалкати неистовым. Но оба праведных воинов умерли от старости столетия назад, и с тех пор никто не имел столь же твердой веры и чистого сердца, а потому не мог и взлететь над грешной землей. Возможно, потому крылья вражеского шлема казались Терину столь отвратительной насмешкой над его убеждениями. Однако их обладатель, как и положено варвару, не был склонен к излишним размышлениям в бою и бросился развивать свой успех, вырванный бесчестной магией. Однако паладин не зря считался одним из самых умелых воинов среди своих соратников, несмотря на молодой возраст. Терин успел вскочить и укрыться от выпадов копья, чей наконечник объяло пламя, щитом. Изначально выпады северянина не казались ему проблемой, все-таки идущие путем магии не отличаются большой физической силой, а враг ясно продемонстрировал свою искушенность именно в волшебстве. Однако данное правило, кажется, решило сделать исключение для его противника. Бил копьем он от души, заставляя воина церкви очень внимательно подходить к стойке, чтобы его попросту вновь не опрокинули. Создавалось ощущение, что поединок приходится проводить против одного из своих братьев, с детства принимающих благословенные светом укрепляющие эликсиры. Может, не самых выдающихся в плане силы, а сделавших упор на ловкость и скорость. Однако тем не менее ему явно противостоял не тщедушный маг, а во-вторых, пламя на острие копья противника поменяло свой цвет с красного на подобный молниям синей, и при уколе в верхний край щита Терин почувствовал на лице то, что ощущать был не должен – жар. Магия врага будто подобрала ключ к пологу света, обходя его. Это заставляло биться всерьез, отодвинув на задний край сознания слова брата Люкара, и Терин начал биться, выждав момент, Он резко перешел от защиты к нападению, быстрым натиском воин сократил дистанцию и стал наносить мощные удары шестопером по щиту врага с изображением медвежьей головы. Тот оказался будто бы цельнометаллическим, что опять неприятно удивляло. Все-таки чтобы таскать эдакую штуку нужна недюжинная сила и выносливость. Однако шестопер вообще, а осененный силой самого света в особенности, был страшным орудием в умелых руках именно для переламывания чужой обороны. О чем говорит, подобными инструментами нередко ломали и выбивали массивные двери на этажи вражеских замков в тех местах, где на лестничной площадке не развернешься с тараном. Для копья же дистанция явно была неудобной, а потому Терин уже начал чувствовать на губах сладкий вкус победы. Но после удара, окончательно сдвинувшего в сторону щит, следующий взмах тяжелого навершия пришелся в пустоту. Враг мгновенно исчез, паладин провалился в выпаде, тут же ощутив удар сначала в спину, а через четверть стука сердца подлую подножку. От неожиданности он упал на землю, полог света вокруг него померк, а рядом раздался насмешливый голос. «Святоша, ты никак притомился и прилечь решил?» Терин резко перекатился и вскочил на ноги, поворачиваясь к опасности лицом и поднятым в закрытую позицию щитом. Однако враг его не атаковал, и это в известной степени радовало, в конце концов только что его положение было до крайности уязвимым. Удар в спину, пока он стоял, просто придал ему инерции для падения, однако пока он лежал с померкшей защитой, его вполне могли заколоть, но все же не стали, что впрочем не отменяло того факта, что бить в спину вообще бесчестно, а делать это с помощью магии бесчестно вдвойне. Так что противник ему попался тут. Терин затруднялся с формулированием своих мыслей, так как очень хотелось сквернословить, но это было бы недостойно истинного брата паладина. А потому он вновь пошел в атаку, окутавшись пологом энергии со словами «Свет дает мне силы». Враг вновь встретил его выпадами копья, но на этот раз рвал жилы, что было мочи, однако не давал ему сократить дистанцию, чем изрядно бесил. Тем более, что несмотря на громкий возглас, силы воина церкви были отнюдь не бесконечны. Физической выносливости измененного эликсирами организма, который являлся уже не вполне человеческим, было в избытке, но вот призыв света давался все трудней. Увы, но нельзя постоянно оставаться в бою практически неуязвимым. В противном случае воины церкви бы уже уничтожили орков до последней особи. Снять же защиту для передышки не представлялось разумным. Он уже получил несколько чувствительных выпадов в сочленение брони, прикрытые лишь кольчугой, лезвие копья свет удержал, но вот странную магию нет, и воин церкви точно обзавелся ожогами, которые пока не мог залечить благословением, на которое не было ни мгновения. Тут ослабишь себя и все может очень паршиво закончиться, враг же признаков усталости как-то не проявлял, постоянно нанося новые удары копьем и отступая кругами. Но вот, спустя еще два ожога, сам свет улыбнулся своему паладину, ему удалось подцепить своеобразную перекладину клыки вражеской рогатины, не дав оружию противника вернуться, а ему самому сделать новый шаг в сторону. Терин ринулся вперед, наконец выходя на удобную для себя дистанцию, нанося удары по щиту, в которые вкладывался целиком, понимая, что нового шанса скорее всего не будет, а затем пнул цельнометаллический блин противника, что было мочи, заставив тот ударить северянина по шлему. Мгновение замешательства ему хватало для удара по голове врага шестопером, но памятуя о словах брата Люкара и том, что его самого не добили, воин церкви удержал свою руку. Если переборщить, то действительно можно нанести врагу излишнюю обиду, а это как ни печально означает, что верные сыны и дочери света так и останутся в рабстве бесчестных ублюдков, потому как запас денег у них троих ограничен. Северный дикарь в свою очередь не подвел и все-таки успел поднырнуть под взмах, а затем толкнуть его щит своим и исчезнуть. Через мгновение обе ноги Терина подсекли ударом сзади, да таким сильным, что его сабатаны едва не взлетели выше головы. Если бы не сила света, наверняка были бы переломы, а так лишь инерция заставила его упасть плашмя на спину. Встать же в этот раз не получилось. Прямо перед щелью забрала остановилась объятая синим пламенем копье, источая жар, который заставил закрыть глаза, а голос сверху все так же насмешливо произнес: «Если ты думал, когда начать извиняться, то сейчас самое время». Собрав свою волю в кулак, паладин ровным голосом ответил дикарю: «Вынужден признать, что я был неправ». «Ну, в принципе, пойдет», — отозвался его оппонент и продолжил, вызывая смех и одобрительные возгласы своих дружков: «Да и раз неправ, бери своего приятеля с вашей девкой и шагайте отсюда налево». Последнее, к сожалению, пришлось проглотить, не то сейчас было у верных сынов церкви положение, чтобы артачиться. Так что вскоре они рассчитались за комнату и вынуждены были идти ночевать к часовне света. В Дарима их не жаловали, как не жаловали их религию, так что поставить нормальный храм, увы, не удалось. Даже имеющиеся здания терпели с трудом и не давали держать в городе ни одного воина света или сколько-нибудь сильного клирика на постоянной основе. Ситуация наверняка была бы еще хуже, но местные торгаши любили звонкую монету, которую сюда регулярно привозили паломники вроде них, для выкупа единоверцев. Хотя Терин при этом не мог сказать, что данная миссия его радовала. На границе с орками он был куда более к месту, но церковные иерархи решили, что наиболее твердой в вере молодежи будет полезно закалить свой дух подобным испытанием, посмотрев на низость человеческую. А потому он и Каила, что в отличие от него была весьма родовитой особой, но однако тоже пришла к свету, приняв его всем сердцем, отправились в путь под присмотром куда более опытного брата Люкара. Как нетрудно догадаться, убеждения юноши и девушки раз за разом проверялись миром на прочность. Сначала путешествие по грани наглядно показало им отношение северных соседей к Броревару и Сирту, которые являются их щитом от степи. Впрочем, Терин и прежде знал, что помощи с той стороны никогда толком не будет, а пользуясь тем, что их войска заняты на юге, раквосские и бригосские бароны с удовольствием прирежут себе еще кусочек другой земли. Бесчестные люди, что о них еще сказать?